Глава 68. Допрос с пристрастием. Я еще сидела на жердочке стула с открытым ртом, а Машка уже щелкала кнопками телефона, рылась в интернете. «Вот они!» – протянула она мне плохонькую фотографию с неразборчивыми фигурами девушек на сцене. Я просто ввела их фамилии вместе, и вот, в подписи к фото значилось. Звезда оперной сцены Марина Снежина вручает первый приз конкурса молодых вокалистов студентке второго курса Элеоноре Чижовой. «Ты поняла?» Машка дрожала от возбуждения, как гончая собака, напавшая на след. «Они были знакомы. Марина знала, что Эля была первой сиреной. И это с ней, скорее всего, встречалась Эля, когда попросила Андрея нас задержать. Она договаривалась с Мариной обокрасть Игоря. И убить?» – спросила я. Машка на секунду задумалась, покрутила в голове варианты. «Не думаю. Если они уже украли деньги, зачем им его убивать? Какая разница, кому он завещает то, чего нет? А месть? По мне, спереть 190 миллионов евро – отличная месть мужику. Обидно, если он умрет и не помучается. Но всякое бывает. Надо ехать, брать Марину тепленькой. С ума сошла. Сейчас ночь. Кто нас к ней пустит? И вообще, она еле языком ворочает. Отлично. Значит, заторможена, расслаблена. Выболтает то, что по-трезвому никогда не скажет. Журналисты нарочно ходят на интервью к актерам, любящим выпить, с бутылкой, чтобы языки им развязать. И те такое рассказывают, никакая газета не напечатает. Нет, сейчас самое время. Охране наврем, что забыли в комнате ценные сережки. Пустят, не боись. А если это она, отравительница и убийца, ты понимаешь, что это опасно? Нас подстрахуют». Через несколько минут Машка уже горячо шептала на ухо Роберта. «Дорогой, нам пора ехать». «Да, да!» – засиял он. «Поедем ко мне?» «Ты не понял, у нас с Леной важное дело. Опасное, может, мы найдем убийцу Игоря. Но ты должен не выключать всю ночь телефон. И если получишь СМС со словом «опасность», немедленно вызывай карабинеров на виллу Игоря. Мы будем у Марины, ты все понял?» «Нет», – расстроился Роберта. «Не все. Вы что, уедете искать убийцу без десерта? Симона обидится?» Он опустил голову. В нем шла серьезная борьба чувств. Наконец, любовь к женщине победила любовь к сладкому. «Хорошо», – вздохнул он. «Я сам вас отвезу». Помедлил и добавил. «Только подождите 5 минут. Симона упакует торт с собой». «Как так могло быть? Игорь Элю не узнал, а Марина узнала?» – спросила я, когда мы уже подходили к вилле, оставив Роберта с машиной перед въездом. «Наверное, она с самого начала была в доле». «Выясним», – кивнула Машка и затарабанила в дверь. «Марина, откройте, очень важно!» Сначала была тишина. Потом недовольный голос спросил. «Кто это? Что вам надо?» «Это Маша с Леной». «В вашу мать, Маша с Леной! Знаете, который час?» «Мы от Эли», — сказала Машка. За дверью все замерло. «Что?» — наконец неуверенно переспросила Марина и приоткрыла щелочку. «Надо поговорить!» — надавила на дверь Машка, и мы фактически ворвались в покои вдовы. «Вы... почему? Я вызову охрану!» – залепетала Марина, выдыхая запах виски, как факиры в цирке огонь. «Не вызовите, мы все знаем про вас с Элей!» – начала давить Машка. «Да вы не бойтесь, мы не собираемся заявлять в полицию. В конце концов, это ваши дела. Меня не интересует кража денег. Я хочу поймать убийцу вашего мужа Тамары и Вани, или убийц». Марина стояла царственно, расправив плечи и смотрела на Машку остекленевшим взглядом. Мне казалось, она сейчас заорет на нее благим матом или просто матом. Но она вдруг как-то сутулилась, сдулась, почти упала на диван и удивительно трезвым голосом спросила. «Давно вы знаете?» «Неважно», — солидно сказала Машка, не выдав, что нашему знанию от силы полчаса. «Мне нужны детали, подробности». Марина, похоже, ее не слушала. «Я ведь желала ему смерти», — сказала она будто самой себе. «Бога молила, пусть он умрет и избавит меня от этой муки. Но я его не убивала, не убивала!» «А Эля?» Марина посмотрела на Машку тяжелым взглядом и сказала каким-то больным, измученным голосом. «Я не знаю. Понимаешь ты? Не знаю. Зачем?» «Думаю... думаю, она не могла. Не могла! Ей только деньги были нужны. Я ведь сразу ее узнала. У меня память на лица такая. Один раз человека увижу, и все. Печатался. Игорь». Тут она сделала паузу, взяла со столика стакан с виски, отхлебнула. Еще смеялся. Тебе в опознаватели идти. Ну, такие люди в полиции есть. Преступников опознают по фото. Неважно. Она сначала не поняла, что я знаю. Тогда я ей на ужине говорю. Помнишь песенку «Чижик-пыжик, где ты был»? Она и задергалась. Я ведь ей приз вручала на конкурсе. Потом в ресторане рядом сидели. И все ей «Чижик то», «Чижик сё». Прозвище такое. Я еще тогда сказала, ваш Чижик поет как соловей. Талантливая зараза. Сначала она здесь бегала от меня. А потом, когда вы куда-то усвистали, приходит. Чего приехала? Хочешь ему мстить, говорю? Знала я про эту их с Игорем историю, когда у нее из-за него голос пропал. Она спрашивает, а ты не хочешь? Я хотела, давно хотела. Но как? Он меня по рукам-ногам скрутил. Разводиться, остаться без всего. Дура была влюбленная. Брачный контракт? Отлично, мне ничего не надо. Все подписала. И осталась в заложницах. Нравится, не нравится. Терпи, моя красавица. Вернуться в певицы? И что? Одного таланта мало, связи нужны. Игорь сказал, дернешься, все тебе перекрою. Он перекрыл бы. И любила еще, идиотка. Жить вместе не могла и уйти не могла, хоть в петлю. Элька говорит, давай его разорим и пополам поделим. Тут я вспомнила, что Игорю его первая жена Алка кричала. Посмотрим, как твоя шалава будет жить с тобой без денег. Ну вот и я захотела посмотреть, кто с ним без денег останется. Думала, может, потом приползет. Марина опять отхлебнула из стакана. Я заметила, что алкоголики часто замирают на одной степени опьянения, сколько бы ни пили, пока в какой-то момент не вырубятся сразу. Кажется, этот момент приближался. «Марина, что вы должны были делать?» «Ничего. Эльку не узнавать и потом на юбилее скандал Власику закатить, к нему ворваться, когда Андрей позовет. Хотя Андрей про нас с Элей ничего не знал. Ну, еще отъезд организовать. После того, как эта хакерша деньги у него свистнет. Надо же, выучилась там, в Америке. Я Роберта заранее предупредила, чтобы ждал, с яхты не ногой. Элька сразу с ним и уехала. Но убийство... Нет, это не она. А кто?» «Девочки, меня саму хотели убить. Не знаю. То так думаю, то не так. Не хочу». «Я слышала, Игорь завещание в пользу Полины составил. Опасный ход», сказала Машка. «Тут загвоздочка. Он в это завещание включил... Сейчас, как там? Объект, который ему не принадлежит. Во как! Остров-то он купить не успел. Так что завещание недействительно. Не повезло Полинке». Машка улыбнулась. «Вот вы тоже знаете, а Власик уверен, что это тайна». «Власик?» «Да, смешной Власик. Я с сестрой Роберта, помощницей нотариуса, у одного парикмахера стригусь. Остров маленький. Вот еще хотела спросить. Якова-то куда дели, хоть живой?» «Живее всех живых. Элька его куда-то отправила, чтоб не мешал. Суеты от него много, у них Элька голова. Не боитесь, что эта голова вас кинула? Вы что, просто ждете, когда Эля пришлет деньги?» «Нет, не жду. Игорь умер. Ничего не хочу. Разве что сдохнуть. А деньги?» «Кинула, конечно. Сегодня вот только. Звонок был по телефону, который она оставила». «Это я звонила», — сказала Машка. «Ты? Как ты узнала? Или вообще сказала этот телефон выкинуть? А я подумала, другой-то связи у меня с ней нет. Но у вас же были условные звонки, два коротких, один длинный. Какие условные? Я думала, просто барахлит». «Все, спать хочу. Рассказала вам, легче стало. Не убивала. Деньги, да. Мы с Элькой, увели. Так они ему уже не нужны. А все, кажется, чем-то перед ним виновата. Марина, а что такое Игорь сделал, что у Эли голос пропал?» «Не хочу. Длинная история», — сказала она. «Вы сегодня здесь ночуйте. Поздно. А я спать». Марина отхлебнула еще глоток, закрыла глаза и мгновенно отрубилась. Но когда мы подходили к двери, пьяно крикнула нам в спины. Не дала она ему. Он и отомстил.